Глава 4. Тогда надо пометить место, чтобы не потерять проход. Я открыл карту, пользуясь моим навыком картографии, и нанес метку в месте, где мы выбрались на берег. Держись позади. Я буду использовать хамелеон и двигаться аккуратно. Хорошо. Не дрейф, прорвемся. Я еще раз осмотрелся вокруг. Этаж представлял собой весьма занимательное место. Мрачное и темное. В пепельном пределе царил полумрак, и источника света не было видно. На высоте примерно в 100 метров находится каменный потолок. Ни небо, ни солнце. Натуральное подземелье. Не скрою, место навевало мурашки. Хотя после ожесточенной битвы с гигантским крокодилом-монстром казалось уже не столь зловещим. Я активировал морозный покров и хамелеон, а также выставил достижение «Убийца», дающее бонус к скрытности. Грозу кобальдов трогать не стал, поскольку дополнительная единица ловкости вряд ли серьезно поможет скрыться от чужих глаз. Какого-либо определенного направления тут придерживаться сложно, поэтому я пошел наугад. Карта есть, а потому не заблудимся. Местность пепельного предела изобиловала небольшими холмами, словно застывшими волнами магматического стекла. Часто встречались небольшие мутные водоемы, вроде и того, откуда мы вынырнули. А также покореженные черные деревья, если их так можно было назвать. Ни листьев, ни следов жизни. Изломанные ветки торчали в разные стороны, похожие на какую-то силикатную породу. Периодически порывы ветра и даже небольшие вихри уносили с поверхности слои пепла, из-за чего видимость, и так скверная, падала еще ниже. Проверять, живет ли кто-то еще в грязных омутах, желания не возникало. Но если судить по закономерностям, там должны обитать те же самые аллигаторы. Кроме них, на этаже встречались натуральные отряды нежити. Я впервые столкнулся с таким типом противника, поэтому долго рассматривал мобов из-за гряды. Обычные мобы перемежались усиленными довольно часто. Причем их тут паслись стада до 20 особей, да еще и разного типа. Пепельный мертвяк-лучник, пепельный мертвяк-еретик, пепельный мертвяк-некрос. Наверное, тут водить паровозы самое то, если состав пати соберется подходящий. Интересно, что за бонусы дают за убийство нежити? Шантри подзывать не стал, поскольку мы не знали, насколько сильно их восприятие. У меня есть хамелеон, по крайней мере. Я вернулся к спутнице, которая пыталась вжаться в землю и стать полностью незаметной. Все ее лицо и одежда уже давно стали серыми из-за вездесущего пепла. Как и у меня, наверное. Даже и пестрый цветочный посох Аврелии растерял все краски. «Прикинь, там мертвяки пасутся», — сообщил ей весело. «Около 20 сразу». «Мертвяки? Я плохо переношу их». «Монстры как монстры», — пожал я плечами. «Чего их переносить-то?» «Просто один раз родители взяли меня на 13-й этаж, где меня чуть нежить не загрызла». «На 13-м тоже нежить? Что за бонус с них дают?» «Мы же не пойдем туда охотиться», — сглотнула Шантри. «Кто знает». «Не переживай, раз ты в моем боевом гареме, как лидер, я помогу тебе преодолеть свои детские страхи». «Этого-то я и боюсь», — тихо пробормотала она. «Кажется, с них дают магическую защиту». «Значит, и у них самих есть сопротивляемость магии? Танку бы пригодилось такое достижение». «Да. Видишь, тебе будет с ними неудобно сражаться». Я презрительно хмыкнул. «Лучше гляди по сторонам. Ищи, чем бы тут поживиться». «Угу». Несколько часов мы бродили по пепельному этажу. Из-за опасности местных монстров двигались мы весьма осторожно, поэтому скорость исследования оставляла желать лучшего. Однако мы все же наткнулись на два месторождения серебряной руды благодаря зоркому глазу Шантри, поскольку найти что-либо в этом пепельном безобразии иначе не представлялось возможным. Не зря я купил дробитель, поскольку новая кирка справлялась быстрее с высокоуровневым месторождением. Сразу заниматься плавкой не стал, убрав руду в кольцо. Все равно места пока оставалось достаточно. Мы на ходу перекусили холодным ужином и продолжили разведывать область. Судя по часам, дело двигалось к ночи, что было сложно понять по окружающему миру, поскольку темнее не становилось. В пепельном пределе все время царил один и тот же надоедливый полумрак. Когда привыкаешь к смене дня и ночи, подобное нарушение вызывает какой-то внутренний дискомфорт. Как бы то ни было, плавать ночью в море забытого архипелага будет не слишком умной затеей. Поэтому я решил остаться здесь до утра. Мы с Шантри искали прилично изолированное место для ночлега, как приметили нечто похожее на дорогу. Чаще всего они вели между переходами на другие этажи и являлись довольно оживленными маршрутами. Поэтому, собственно, мы старались добираться окольными путями, если это было возможно. Ибо на проторенной дороге можно повстречать лихих бандитов, работорговцев или же засланцев из гильдии убийц. Любопытство ради, я решил немного разведать территорию, и мы с Шантри двинулись вдоль дороги параллельным курсом, внимательно высматривая любое движение. «И что за демоны здесь обитают?» «Демоны — страшные кровожадные существа. Даже монстры меркнут по сравнению с ними. Я про них не так много знаю. Они коварные и хитрые бестии, которые им нравится нападать на людей. Обитают ниже 25-го этажа подземелья. Не каждый рискует спускаться так глубоко. А кто все же решается, то пропадает навсегда. Говорят, что демонов можно увидеть и на высоких уровнях, и даже в Эллингасте, но я не знаю, правда ли это». «Интересно. Стоп!» — скомандовал я и припал к верхушке холма. Шантри последовала моему примеру. Я внимательно всмотрелся, однако даже с не слишком большого расстояния картинка смазывалась, словно под блюром. То ли частички пепла в воздухе виноваты, то ли такова особенность этажа. Вдоль занесенной серой хмарью дороги по обоим бокам находились какие-то странные деревья, отличающиеся от местных черных наростов. «О, великие боги подземелья!» — ахнула гномка и зажмурилась в ужасе. «Это же столпы боли!» «Столпы боли?» Шантри отвела взгляд от картины впереди, стараясь смотреть на что-нибудь другое. «Я только слышал о них. Демоны вешают людей, обрекая на бесконечные пытки. Поэтому попасть к ним в руки — худшее, что может случиться с тобой. Ты будешь испытывать непередаваемые страдания, но столб боли не даст тебе умереть просто так, поддерживая жизнь в теле. Столпы боли ставят в назидание всем проходящим мимо авантюристам. Демоны хотят, чтобы мы боялись». «Чё за жесть-то?» — вопросил я. «Эй, разраб, обязательно было добавлять подобное сюда?» Как и ожидалось, лишь молчание было мне ответом. «То есть там висят живые люди?» — уточнил я. «Ага». «Их охраняют?» «Не уверена. По идее, мы не должны были здесь оказаться, минуя 25-й этаж». «Тогда подойдем ближе. Держись сзади», — скомандовал я. Затем, крайне осторожно, перебегая от одного укрытия к другому и не забывая обновить хамелеон и покров, я приблизился к участку дороги, по краям которой перед нами предстали страшные инсталляции. Столб боли походил на лысое дерево. Красного цвета, как мне показалось сначала, но, подойдя ближе, я осознал, что это была стекающая кровь. Само дерево имело гладкую кору сероватого оттенка. Острые ветки, словно изломанные иглы, пронзали несчастных жертв во множестве мест. Руках, ногах, животе, груди и даже шее. Полностью ноги распятые стенали, плакали и бессильно шевелились, пытаясь выбраться из ловушки. Но загнутые ветки шипы не позволяли это сделать. Кто-то же просто безвольно висел, словно тряпичная кукла. У каждого из них оставалось всего по одному ХП. Я насчитал 8 людей разных рас, попавших в демоническую западню. Чужого присутствия рядом не ощущалось, поэтому я подошел вплотную, разглядывая бедных пленников. «Мы можем их как-то спасти?» — спросил я у Шантри. «Вряд ли», — произнесла гномка, стараясь не смотреть на бедняк. «Жаль. Наверное, мы бы смогли стрясти с них кучу ништяков потом». «Убейте меня!» — донесся до нас хриплый голос одного из распятых мужчин. «Убейте!» — стали повторять за ним другие пленники. Похоже, от постоянной боли у них совсем крыша поехала. Я и сам частично испытал подобное, поэтому прекрасно их понимаю. «Если мы их тронем на столпах боли или попытаемся излечить, демоны узнают, скорее всего», — заметила Шантри. «Да, с одним ХП каши не сваришь». «Какие славные человечки к нам пожаловали!» — раздалось сбоку. «Ходячие куски мяса!» Я резко повернулся и узрел существо с красным цветом кожи. Желтые горящие глаза, какие-то щупальца вместо волос, 2 длинных витых рога. Судя по фигуре, демон был женского пола. Она носила довольно откровенный наряд из какой-то кожаной брони. Впрочем, у Кары доспехи тоже приняли весьма фривольную форму. Спохватившись, я провел оценку. Имя — Ульранга Гельзимаат. Попившая людской крови опытная демонесса, чье хобби — подвешивать свои жертвы на столпы боли. Возраст 34, пол женский, раса демон, уровень 24, класс суккуб. «Как вы залезли сюда с вашим 10-м уровнем, детишки?» — вопросила она, улыбаясь во все 32 острых клыка. «Как через заслон пробрались? Вы разве не знали, что на землях демонов детям бродить опасно?» Демон лизнула свой костяной клинок и заливисто рассмеялась. «Вы сегодня крайне обворожительны, мисс Гильзмаат. Давайте не будем нагнетать обстановку». Попытался я сгладить ситуацию. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подумать только, жалкий человечек смеет произносить мое имя своими грязными губами. Я отрежу их первыми и заставлю тебя же их съесть. Морозный покров! Сколько он у тебя держит? 20? 30 урона? Давай-ка проверим». Краснокожая демонесса сорвалась с холма и длинными прыжками понеслась в мою сторону. Ее костяной клинок окутался багровыми искрами, что явно не сулило мне ничего хорошего. Я стал отходить назад, как и обычно при сражении с противником ближнего боя. У меня имелась небольшая фора, поэтому я решил, что успею скастовать пару быстрых заклинаний. Пока я формировал хлопок ветра, рогатая также активировала какой-то свой навык. На мгновение обернувшись, я увидел, что Шантри упала ничком на землю, по-видимому, парализованная. «Это твоя ошибка, демонесса. Тебе надо было парализовать сначала меня». «Вы наносите Ульранга Гельзамаат урона 16». Хоть она и прикрылась клинком, урон прошел нормальный, и воздушный толчок ее замедлил на секунду. Я принялся немедленно кастовать гнилое касание, продолжая отходить назад. Как я и надеялся, демонесса даже не обратила на удар внимания, видимо, считая, что я нанес какие-то крохи. Рогатая тварь приблизилась вплотную, но и я успел сформировать следующее заклинание. Постаравшись унять инстинкты, я бросился на нее, позволил костяному оружию ударить мне в грудь. От удара во все стороны брызнули раскаленные искры. «Ульранга Гельзмаат наносит вам урона 0. Заблокировано 48». Не став мудрствовать, я в тот же момент коснулся ее вытянутой руки. «Вы наносите Ульранга Гельзмаат урона 31. Цель отравлена». «О, неплохой дамаг прошел». Демонесса разорвала дистанцию, быстро выпив зелье здоровья и противоядия. Я в этот момент также успел выдуть зелье маны. Неподалеку на горизонте показалось еще один противник, одетый на этот раз в просторные одежды мага. Тратить ману и время на оценку не стал, но, конечно, хорошего в подкреплении мало. Если у них там целый отряд, то нам не сдобровать. Имя — Ирментет Крдок. Верная подруга с парой милых рожек, которая всюду следует за предводительницей. Возраст 25, пол женский, раса демон, навыки — колесо огня, картография. Рядом зашевелилась Шантри, отходя от паралича суккубки, что было, безусловно, хорошим знаком. «У нас гости?» — донеслось от новой демонессы. «Кто это?» «Просто новые засечки на моем клинке. Сама разберусь с ребятней», — уверенно ответила мечница, глядя мне в глаза. Затем я заметил, что ее фокус внимания сместился. Видимо, она взглянула на Логи и свою полоску ХП. Ее злобные глаза стали словно у мопса, которого выпнули на улицу. «Что за...» Небольшой заминки мне хватило, чтобы наслать еще один хлопок ветра. На сей раз я целился в ногу, чтобы она не успела парировать. Жаль, часть ХП у нее успели восстановиться. «Вы наносите Ульранга Гельзмаат урона 23». «Ирме, прикрой, быстро!» Демонесса отчаянно полоснула по мне своим экзотическим мечом, нанеся аккуратную рану в районе груди. «Ульранга Гельзмаат наносит вам урона 9. Заблокировано 22». И даже смогла увернуться от посланной сбоку стрелы от Шантри. Я разорвал дистанцию и умудрился скастовать еще один хлопок, буквально за секунду до того, как костяной меч вонзился в мою грудину. «Вы наносите Ульранга Гельзмаат урона 26. Победа!» Тело демонессы засветилось и исчезло. «Есть минус один. Вероятно, ее товарка в это время скастовала излечение на соратницу, но здоровье не восстанавливается мгновенно. За 10 секунд много чего может произойти». «Отродье людское!» — брякнула Крдок злобно, начав что-то кастовать. Мгновенье я раздумывал, не попытаться ли мне восстановить покров, но все же он кастовался слишком долго, да и мана регенерировала медленно. Рисковать с ледяным копьем тоже не стал, поскольку опасался не успеть. Мы отправили свои заклинания одновременно. Я — воздушные колебания воздуха, демонесса — внушительный огненный шар. Летел сгусток горячего пламени не слишком быстро, поэтому я отпрыгнул в сторону. Однако ауешный эффект все равно немного достал меня. «Ирментет Крдог наносит вам урона 8». «Вот черт!» Судя по отсутствию информации в логах, я банально промахнулся. Демонесса, похоже, специализировалась на магии дальнего плана. Мне будет сложно соперничать с ней в той же весовой категории, если она будет все время избегать атак. Тем более вокруг рогатой плавала вихревая стена. Похоже, какое-то защитное воздушное заклинание высокого уровня. Я выпил зелье маны и здоровья, а Шантри тем временем успела наложить на меня малое исцеление. Впрочем, что-то мне подсказывает, что все мои жалкие 22 хп, даже если и успеют полностью восстановиться, улетучатся за одно точное прямое попадание. Демонесса принялась снова кастовать нечто огненное, а я побежал напролом прямиком на нее. Плести заклинание сразу не стал, поскольку это бы меня серьезно замедлило из-за штрафа. Краснокожая женщина принялась медленно отступать. Я смог преодолеть половину разделявшего нас пути, прежде чем она отправила в полет очередной огненный шар. На таком расстоянии увернуться уже было сложнее. Я резко отпрыгнул в бок, но меня все равно частично опалило жаром. «Ирментет Крдог наносит вам урона 7». Воспользовавшись заминкой, я сформировал отравленную пленку на своей правой руке, после чего бросился на противницу. Однако в ее арсенале тоже нашлось скоростное заклинание. Демонесса выпустила в меня сноп огненных светлячков, когда до нее уже оставалось всего несколько метров. Увернуться на такой дистанции с моими параметрами ловкости было практически нереально. «Ирментет Крдог наносит вам урона 24. Вы погибли». Заклинание, кажется, спалило мой старый головной убор, снизив его прочность до нуля. Лицо и волосы тоже задело серьезным ожогом. Чертовски больно. Кажется, что рано или поздно я испытаю на себе все виды смерти от любых типов атак. Но, конечно, расслабляться и делать передышку было нельзя. Я возродился, и пока краснокожая удивленно хлопала глазками, скостовал гнилое касание и проник за ее защитный барьер. Воздушный кокон походил на своеобразную пленку, выталкивающую меня наружу. Она попыталась выставить на пути свой костяной жезл, но я вытянул руку сбоку и коснулся в районе шеи, оставив на ней свой грязевой отпечаток ладони. «Вы наносите Ирментет Крдог урона 33. Цель отравлена. Вы наносите Ирментет Крдог урона 1. Отравление». Демонесса очухалась и снова послала в меня огненные шарики. «Ирментет Крдог наносит вам урона 27. Вы погибли». Скверно, но похоже, что ее каст быстрее моего. Пока она еще не совсем соображает, что происходит. «Возродиться!» Мы с Ульрангой начали плести заклинания одновременно. При этом я двигался к ней, чтобы попасть внутрь защитного купола. Вот поэтому каменная кожа или покров, на мой взгляд, намного безопаснее, хоть и слегка хуже танчит. Враг не пробьется просто так через барьер. Ему сначала придется разобраться с защитой. «Вы наносите Ирментет Крдог урона 1. Отравление». «И все-таки мне не хватало каких-то долей секунды». Я уже видел, как огненные шарики вырастают до размеров яблока, как вдруг в плечо демонессы прилетела стрела, удачно сбив каст. Мне оставалось лишь довершить заклинание и коснуться демонессы. «Низший!» Только и успела она выплюнуть. «Вы наносите Ирментет Крдог урона 31. Цель отравлена. Победа». Фух. Хорошо, что у магов не так много хп. На всякий случай мы с Шантри благоразумно отбежали назад и спрятались за преградой. Гномка дрожала, стеклянными глазами высматривая новых противников. Я совру, если заявлю, что сам я пережил сражение, не потрепав себе нервов. Умирать всегда крайне неприятно. Волосы восстановились после возрождения. Видимо, система не считала их за критически важную часть организма игрока. Но я все еще чувствовал остаточные отголоски боли, как пылает моя кожа на голове и лице. Хотя в незначительной степени мне было немного жаль Демонесс, поскольку краснокожие красотки были вполне недурны собой. «Ты отлично справилась», — шепнул я спутнице. «Спасибо. Можно мы уйдем отсюда?» «Сначала я хочу посмотреть, откуда они явились. Мне тоже не нравится здесь находиться. Но разве ты не мечтала стать настоящей авантюристкой? Искателям приключений приходится бывать в разных передрягах». «Ты прав. Со мной все будет в порядке». «Молодец, моя девочка». Я любовно погладил Шантри по вечно растрепанным волосам. Вроде бы она немного успокоилась, сурово поджав губы. Время шло, и больше подкреплений не появлялось. Система вежливо уведомила меня о полученном опыте, и в местах смерти демониц появился лут, моя законная добыча. Я активировал покров с хамелеоном, после чего снова выдвинулся вперед. Вещей выпало не так уж и много, все-таки система серьезно ограничивала дроп с убитых игроков. Экипировка и оружие демонов были нестандартными по виду, но в основном обычного ранга. Серебра и кристаллов также насыпало весьма так себе. Убийцы из гильдии оставили нам целое состояние, если сравнивать с текущим кушем. Своительнице из дорогого выпало очередное кольцо хранения и зачарованный кинжал обычного ранга. С магичке вообще не повезло. Ни костяной жезл, ни бижутерия не появились. После сражения с другим магом, кастующим быстрее меня, мне подумалось, что в жезлах, пожалуй, есть смысл. Если достать жезл редкого ранга, то в бою с людьми он будет, возможно, более эффективным, чем мой цветочный посох. Ведь если с тебя успевают сбить каст, то и не важно, какой урон наносят твои заклинания. По внешнему виду ее костяной жезл как раз тянул на редкий ранг. Но бог рандома оставил его себе, жадина. Я сгреб весь лут в кольцо и помахал Шантри, показывая, что все в порядке. «Так этим красным сукам!» Собравшись силами, произнес один из несчастных на столпе боли. «Убейте меня!» Продолжили стонать с другой стороны. «Подождите немного, ребята. Я придумаю, что с вами делать», — заметил я пленникам. Затем я направился на разведку в ту сторону, откуда пришли демонессы. Было бы неплохо наткнуться на их лагерь или какое-нибудь жилище с кучей ништяков. Хотя, если они тут не одни, то стоит дважды подумать, прежде чем вступать в противостояние с красными существами. Если демонов будет много, даже мой феникс не поможет. И будем мы просто очередными безвольными куклами на новом пыточном дереве. Свежие следы в пепельном покрове заметно выделялись, поэтому я сразу понял, с какой стороны они пришли. Как оказалось, идти пришлось недолго. Уже через пару холмов я обнаружил лежащее на земле тело, к которому вели следы от обуви. Рядом виднелись какие-то шмотки, кажется. Вокруг стояла глухая тишина, прерываемая лишь моим учащенным сердцебиением. Похоже, подкреплений больше не будет. Я спустился с холма и подошел к, по всей видимости, еще одной несчастной жертве кровожадных демониц. Вероятно, парочка как раз раздевала свою добычу, чтобы затем подвесить на один из свободных столпов боли. Передо мной лежала оголенная по пояс темнокожая эльфийка с закрытыми глазами. Оценим. Имя — Танша Ринаспир. Роскошная темная эльфа, нередко попадающая в неприятности. Возраст 28, пол женский, раса темный эльф. Характеристики. Свободных очков 0. Сила 19 плюс 2 плюс 2. Здоровье ее было практически полным. Других особенностей, всяких бафов и дебафов без приглашения в группу, просмотреть невозможно. Ран на теле тоже особых незаметно, если не считать пары царапин. Выглядела спящая красавица мое почтение. Я осторожно присел рядом и пригляделся. Не было особо возможности разглядывать ранее темных эльфиек, тем более полуголых и роскошных, как ее прозвала сама система. По-моему, они тут являлись наименее распространенной расой, если всех зверолюдов не делить по отдельным животным типам. Платиново-стальные волосы средней длины в беспорядке развалились на земле, почти слившись с окружающей пепельной действительностью. Хотя, может, просто грязные. Мы тоже с Шантри представляли собой серых человечков. Высокая изящная шея, тонкие пальцы, длинные ноги и стройная талия. Кажется, девушка была немного выше меня ростом. Местами виднелась темно-фиолетовая кожа. Там, где ее не скрыл всепроникающий пепел. Аккуратный, слегка вздернутый нос и губы металлического оттенка, изрядно контрастирующие с темной кожей. То же самое можно сказать и про соски бежево-серого цвета, выделяющиеся на фоне фиолетовой груди, словно айсберг в океане. Я положил руку на левую грудь и легонько сжал. Ощущения великолепные. В меру податливое, прогибающееся под моими пальцами, в меру упругое. Слегка меньше, чем у Кары, но маленькой ее язык назвать не поворачивался. «Что ты делаешь?» — повис в воздухе неловкий вопрос. Я обратил свой взор в сторону ее лица. Эльфийка спокойно смотрела на меня своими пронзительными стальными глазами. «Решил сразу же взять плату за ваше спасение, уважаемый Ринаспир. Как я погляжу, больше взять с вас особо и нечего», — выдал я вполне серьезным тоном, продолжая не сильно жамкать роскошную грудь. «В таком случае можешь трогать меня, сколько тебе вздумается. Главное, вытащи отсюда!» произнесла она решительно. «Обязательно. Это настоящее кощунство — подвешивать такую красотку на столб боли». «Полностью разделяю твою точку зрения, Эдуард». «Скоро вы придете в себя». «Паралич будет действовать еще 3,5 минуты», — сверилась темная со строкой своего состояния. Я тоже обратил внимание на собственный статус. Целомудрие показывало 82%. Я протяжно и очень печально вздохнул, после чего нехотя убрал свою руку с груди Танши. И на всякий случай отвернулся, дабы не получить еще больше штрафа. «Что случилось? Тебе не понравилось мое тело?» — спросила она с толикой удивления и беспокойства. «Нет, что вы! Ваше тело великолепно! Настоящее произведение искусства!» «А-а-а, спасибо за лестную оценку, молодой человек!» — мурлыкнула она. «Тогда в чем же причина?» «Ваши слова звучат так, будто вы уговариваете меня продолжить», — фыркнул я. «Причина во мне. Считайте, что меня проклял злой колдун». «Ох, как прискорбно. Говорят, любое проклятие может снять поцелуй истинной любви». «Ха, возможно. Но вряд ли мне он поможет». «Тогда стоит попробовать навык «Великое очищение» 25-го уровня», — деловито предложила эльфийка. «Да? А вы не слышали про такую характеристику, как целомудрие, мисс Танша?» «Эдуард, давай перейдем на «ты». Все-таки мы с тобой одного возраста». «Правда одного?» — приподнял я бровь скептически. «Как некультурно сомневаться в словах леди. Пока даме не стукнуло 45, ей всегда остается 18 лет». «Хе-хе, прости, совсем из головы вылетел данный неоспоримый факт. Конечно, давай на «ты». Реноспир неловко дернул рукой. «Паралич почти закончился. Касательно твоего вопроса, я, конечно, знаю, что такое целомудрие, но в качестве характеристики никогда не слышала». Эльфийка осторожно задвигалась, приподнимаясь. «Очень жаль. Помочь встать?» «Благодарю». Танша приняла протянутую мной руку и поднялась на ноги. Похоже, ее не особо смущало, что она сверкает голыми титьками. Эльфийка принялась первым делом, как могла в текущей ситуации, приводить свою растрепанную прическу в порядок. Ну да, других забот, похоже, у нее в данный момент нет. Как и предполагалось, темная эльфийка оказалась немного выше меня ростом. Я подал ей верхнюю одежду, которая лежала неподалеку. Танша облачилась в довольно открытый топ и легкую курточку, а сам процесс одевания выглядел весьма сексуально. Поздновато я вспомнил, что мне не следует пялиться. Целомудрие еще немного просило. «Вы прикончили красных мразей?» — спросила она с нескрываемой злобой. «Да». «Много вас тут?» «Не особо». «Шантри, можешь подходить». Вскоре гномка показалась из-за холма и подошла к нам, несмело прижимая свой лук к груди. «Больше никого? Вы что, шутите?» Вскинула темная свою пепельную бровь. «Моя оценка показала, что ты всего лишь 10-го уровня. Гномке бы я больше не дала, судя по ее экипировке». «Новичкам везет», — пожал я плечами. «Везет? Ава, ава». Улыбнулась она какой-то понимающей и хищной улыбкой. «Что ж, у всех свои секреты. Как мы собираемся выбираться отсюда?» «Сначала надо решить, что делать с другими жертвами», — заметил я. «Мы никак не сможем им помочь. Это ловушка для авантюристов-героев, которые лезут сюда спасать других людей», — пояснила Танша. «Как только мы попытаемся их снять или даже убить, деревья боли дадут сигнал. Из других этажей по нашей душе быстро явятся демонические ищейки. Заклинания телепортации здесь не работают. И нам будет сложно спрятаться от демонов в пепельном пределе». «Вот оно как. А что, если нам известен проход с этого этажа?» «Так вот, как вы сюда попали. Тогда мы могли бы попробовать убить бедолаг и скрыться. Но только если демоны не успеют взять наш след». «Убийство не принесет особой выгоды», — протянул я. «В этом я с тобой согласна», — кивнула эльфийка. «Но мы же должны окончить их мучения», — встряла гномка. «Они так страдают! Ава-ва, какое невинное дитя!» Реноспир наклонилась, приподняла гномку за подбородок и взглянула в ее большие фиолетовые глаза. «Кажется, и я была такой когда-то давно». Шантри отмахнулась от эльфийки рукой недовольно и отошла подальше. «До того, как тебе стукнуло 18», — съязвил я. «Я была юной, глупой и наивной. Кажется, по прошествии времени при мне осталась лишь глупость. Впрочем, что еще ты предлагаешь делать?» «Так их вообще можно снять со столпов? У них ведь один пункт здоровья». «Теоретически, да», — протянула Танша своим глубоким завораживающим голосом. Но древа болей бывают весьма каверзны, как я слышала. Проще заранее подготовить жрецов и свитки воскрешения, хоть это и потребует внушительных вложений. На мой взгляд, убийство милосерднее, поскольку со временем от нескончаемой боли люди сходят с ума. Пусть данное решение будет в качестве запасного. Паломники нам могут помочь, как думаешь? По сути, никто больше, — обронила темная. Эллингаст погряз во внутренних разборках, хотя и там, конечно, встречаются достойные личности. Тогда оставим пока бедолаг, пусть немного потерпит. Есть у меня знакомая, которая, возможно, все организует. Ну и мы, надеюсь, в накладе не останемся. Резюмировал я, довольный, что удалось найти приемлемый выход.